Ван Ян улыбнулся. «Ладно, ладно, прощаю тебя», — Рэйчел пожала плечами, с улыбкой сказав. «Ой, спасибо, какой ты великодушный». Оба человека в непринужденной атмосфере продолжили общаться на разные темы, поделились забавными случаями в учебных заведениях, поделились своими взглядами на многие вещи. Всякий раз, как Ван Яна высказывал свою точку зрения, Рэйчел всегда понимала его, отчего ему было все интереснее беседовать с ней. А Рэйчел, выслушивая множество его оригинальных взглядов, втайне все больше восхищалась им. Лишь с наступлением 9 часов вечера оба человека покинули бар, готовясь разойтись по домам. Рэйчел сейчас проживала в одном из отелей Лос-Анджелеса. Ван Ян проводил ее до такси. После того, как они попрощались и договорились насчет завтрашних съемок, машина уехала. Ван Ян не взял такси, разумеется, в целях экономии денег, поскольку подземная железная дорога, соединявшая Голливуд с центром Лос-Анджелеса, еще не была достроена. Оставалось только сесть на автобус, а чтобы добраться до ближайшей автобусной остановки, требовалось пешком преодолеть большой отрезок пути и пройти мимо множества магазинов. «Сволочь, убирайся, подонок!» Когда Ван Ян проходил мимо захолустного переулка, оттуда неожиданно донесся взволнованный крик о помощи. «Спасите! Кто-нибудь! Помогите!» Ван Ян, сильно нахмурившись, тут же остановился и прислушался. Он смутно услышал злобный голос. «Сучка, живо отпусти! Эй, не вынуждай меня бить тебя! Спасите! А-а, убирайся, сволочь!» Снова раздался тревожный голос молодой девушки. Ван Ян понял, что происходит, и, вымолвив «Черт», устремился в переулок. Лос-Анджелес хоть и называется городом ангелов, но это вовсе не означает, что здесь нет преступлений. В действительности, в связи с тем, что Лос-Анджелес ежегодно привлекает к себе на подработки несметное количество молодых людей, уровень преступности всегда высокий. В некоторые районы даже лучше не соваться, если сам там не проживаешь. Воровство со взломом, мошенничество, насилие, грабеж. Какие только преступления не случаются, и Голливуд, естественно, не исключение. Залетев в переулок, Ван Ян увидел, как вдалеке под тусклым светом уличного фонаря рослые негры и молодая светловолосая девушка занимаются перетягиванием. А перетягивали они сумочку, что принадлежала девушке. Очевидно, это было ограбление. «Шлюха, отдай!» Чернокожий здоровяк с брейдами на голове ругался, изо всех сил стараясь вырвать сумочку. Но девушка, стиснув зубы, намертво вцепилась в свое имущество и продолжала кричать: «На помощь, кто-нибудь! Мерзкая дрянь, сама меня вынуждаешь!» Здоровяк вдруг разжал одну руку, высоко занес ее и дал девушке громкую пощечину. От такого безжалостного удара девушка завопила, но совсем не разжала руки. Пусть ее пальцы и дрожали, негр по-прежнему не мог отобрать сумочку. Только что прибывший в переулок Ван Ян не успел предотвратить пощечину. Тем более его разделяло определенное расстояние до фонаря. Он мог лишь на бегу выкрикнуть: «Эй, приятель, ты чего удумал? Живо убирайся!» Заметив Ван Яна, девушка еще громче позвала на помощь, а негр, повернув голову назад, пригрозил: «Китаёза, не суй свой нос в чужие дела!» Ван Ян, не переставая бежать, продолжал кричать: «Я уже позвонил 911, полиция будет с минуты на минуту, так что если хватит духу, оставайся, сука!» Гневно выругался негр и резко оттолкнул от себя девушку, отчего та сразу упала на земь. Затем он один раз пнул ее и, услышав страдальческий визг, наконец обратился в бегство. Он побежал к противоположному выходу из переулка, а перед уходом выкрикнул: «Лучше вам не попадаться мне на глаза! Ты в порядке?» — спросил лежавшую на земле девушку Ван Ян, когда добежал до фонаря. Он видел, что негр далеко, и не планировал преследовать его. Блондинка уселась на земь, мучительно прикрывая ладонью поврежденную половину лица. Она с отупелым видом крепко обнимала сумочку, отрешенно говоря: «Я в порядке, спасибо. Просто я не могла позволить ему отнять мою сумочку». Длинные бледно-золотистые волосы, красивое личико, немного веснушек на щеках. Сквозь тусклый свет фонаря Ван Ян разглядел внешность девушки и оцепенел. Эндалин была первой, кто пришел утром на кастинг. Она тогда выглядела напряженно и выступила слишком наигранно, а в конце с расстроенным видом ушла прочь. Вздрогнув, блондинка подняла голову и, мельком взглянув на Ван Яна, торопливо отвернула лицо и тихо заплакала. «Нет, нет, нет, это не я, не я». Часть лица уже опухла, ей не хотелось, чтобы Ван Ян увидел это. Ван Ян нахмурился, не зная, что следует сказать. «Знаю, я выступила паршиво, я идиотка. Идиотка, что целыми днями мечтает стать звездой», — сбивчиво говорила Энн, неожиданно заревев. Слезы без остановки капали на землю. От рыданий все ее тело содрогалось, плач был преисполнен отчаяния. «Я понимаю, что мне лучше вернуться к себе на ферму и доить коров, но мне нравится выступать. Я не могу вернуться, я уже поссорилась с родными, мне нельзя возвращаться. Мне нравится выступать, с самого детства нравится». Ван Ян хранил молчание. В данный момент он сочувствовал Энн и отчетливо ощущал, как сильно она страдает, поскольку и сам находился примерно в той же ситуации. Он хотел стать режиссером, хотел этого с детства, но если его фильм провалится, ему придется вернуться в Сан-Франциско, а его режиссерская мечта лопнет, как мыльный пузырь. Спустя некоторое время звуки плача постепенно ослабли. Энн, чьи глаза уже покраснели, вытерла нос, встала, посмотрела на Ван Яна и, всхлипывая, произнесла: «Спасибо тебе, у меня еще работа в ресторане, я должна идти». «Спасибо, Энн». Ван Яну было тягостно видеть наполовину опухшее и заплаканное лицо Энн, но чем он мог ей помочь? Энн, прихрамывая, направилась к выходу из переулка. Ранее негр пнул ее в голень. Пройдя несколько шагов, она обернулась и с растерянным, унылым видом спросила: «Режиссер, как думаешь, мне следует уехать обратно на родину?» Ван Ян на миг застыл. В хранилище фильмов и сериалов в его голове он быстро провел поиск, но так и не нашел имени Энн Далин. Это означало, что в будущем она останется безызвестной. Ван Ян нерешительно промолвил: «Я не знаю». Он прекрасно понимал, что, продолжая оставаться в Голливуде, Энн ничего не добьется, но не желал говорить ей беспощадную правду. Он не мог так жестоко поступить. Ван Ян, собравшись духом, непоколебимым тоном заявил: «Я лишь знаю, что если что-то нравится, нужно настоять на своем. Думаю, никто не способен забрать мое стремление к кино. Даже Бог. Не хочу на старости лет раскаиваться. Правда?» — промямлила Энн, ничего больше не говоря, развернулась и пошла прочь. Ван Ян с тяжелым сердцем провожал взглядом Энн, пока она постепенно не пропала из виду. Перед объективами камер Голливуд всегда выглядит таким красивым, с великолепными пейзажами, со звездами, что наслаждаются шикарной жизнью. Но кто пойдет смотреть на такие темные уголки Голливуда, как этот переулок? Кто обратит внимание на таких молодых девушек, как Энн Далин? Кино, СМИ и общественность гонятся только за звездами и не заботятся о ничтожной массовке. Каждый год немало молодежи наподобие Энн Далин и Закари Левая стремится в Лос-Анджелес. Они приезжают со всех уголков Америки, они не поступают в университеты, они не получают с детства известность, они, преисполненные мечтой и идеалами, прибывают в Голливуд, но реальность наносит им суровую пощечину. Одни продолжают упорствовать, другие возвращаются на родину, некоторые даже от отчаяния кончают жизнь самоубийством. Возможно, предоставь им шанс, и они добьются успеха. Но многие за всю жизнь так и не получают такого шанса. Фортуна будто отворачивается от них. Если бы Ван Ян утром выбрал Энн на главную роль в своем фильме, каково бы ей сейчас было? Наверняка, как и Закари Левай, прыгала бы от счастья и не могла уснуть из-за переполнявшей ее радости. Вообще-то Энн действительно переигрывала, но под жестким контролем режиссера, скорее всего, смогла бы временно избавиться от наигранности, а затем после завершения съемок. Ван Ян не мог ручаться, что его фильм непременно получит разрешение на прокат в кинотеатрах и добьется успеха, однако это как минимум был бы шанс для Энн, разве нет? Рэйчел и Закари получили такой шанс. Может, вскоре после выхода этого фильма они и дальше останутся никому неизвестными артистами, а может быть и такое, что они за одну ночь превратятся в популярных звезд. Энн же по-прежнему будет мучительно барахтаться в темных углах Голливуда. Следовало ли мне сказать ей, что она должна вернуться к себе на родину? Тяжело вздыхал про себя Ван Ян. Он сказал, что нужно крепко держаться за вещи, которые тебе нравятся, иначе на старости лет будешь раскаиваться. Но если так упрямствовать до самой старости и притом в итоге ничего не добиться, не будешь ли потом раскаиваться, что был настолько безрассудно упрямым? Было бы жестоко разбивать мечту Энн, но неужели не жестоко вынуждать ее продолжать мучительно гнаться за недостижимой мечтой? Мотылек, что летит на огонь, смелый или глупый? Глава 13. Съемки, стоп. Рэйчел, мне нужно, чтобы твоя мимика была еще более безумной и свирепой. А еще, говорил Ван Ян с цифровой видеокамерой в руках, глядя на сосредоточившуюся Рэйчел, подойдет что-нибудь типа невропатии, потери рассудка и конвульсий. Представь, что в тебя вселился демон, он насмехается, глумится над тобой перед зеркалом. Говорит, хо, глупый человечишка, вот как-то так, в туалете перед зеркалом, что висело над раковиной, стояла одетая в синюю клетчатую пижаму Рэйчел, в дверном проеме расположился Ван Ян, а Закари находился у него за спиной. Да, они проводили съемки паранормального явления, шел уже третий день съемочных работ, фильм был снят почти наполовину. Когда производятся съемки какого-либо фильма, не всегда полностью придерживаются той последовательности, что прописано в сценарии. Сперва снимают по порядку те сцены, которые происходят в одной локации, затем переходят на другую локацию. Это позволяет сэкономить время, деньги и силы. Например, если согласно сценарию сюжет разворачивается то в Лос-Анджелесе, то в Нью-Йорке, неужто придется постоянно летать туда и обратно? После того, как заканчивают снимать сцены в одной местности, происходит постпродакшн. Разумеется, благодаря сценарию актеры имеют ясное представление о сюжете и понимают, как им стоит сыграть свою роль. Но в фильме Ван Яна все сцены происходили в одной квартире, то есть у него дома, поэтому, естественно, отсутствовали так называемые разные локации. Чтобы Рэйчел и Закари могли лучше вжиться в свои роли, Ван Ян предпочел снимать сцены по порядку. В целях экономии бюджета и создания более естественной атмосферы никакие наряды актерам не предоставлялись. И Рэйчел, и Закари носили собственную повседневную одежду. Например, синюю клетчатую пижаму Рэйчел тоже принесла с собой. В настоящий момент снималась сцена, где по сюжету главная героиня Майя неожиданно проснулась посреди ночи, зашла в туалет и отупело стояла перед зеркалом, а спустя больше часа проснулся главный герой Кевин и, не обнаружив своей девушки в постели, схватил видеокамеру, вышел из спальни и оказался возле туалета. Когда он вошел внутрь, камера как раз засняла свирепое лицо Майи перед зеркалом. Рэйчел уже по-всякому пыталась сделать свирепое лицо Майи. Не гиперболизированное изображение человека, страдающего невропатией, нескрупулезная игра взглядом не удовлетворили Ван Яна. «Мне нужно, чтобы ты изобразила. Может, мне самому продемонстрировать?» Ван Яну вдруг захотелось показать игру на собственном примере. «Хорошо, давай посмотрю на твое выступление. Возможно, тогда и пойму, чего ты хочешь», — согласно кивнула Рэйчел. В результате Ван Ян отдал камеру Закари, а сам подошел к зеркалу, кашлянул и закрыл глаза, стараясь поймать нужное настроение. «Сейчас в меня вселился демон, я схожу с ума», — мысленно убеждал себя Ван Ян. Медленно открыв глаза, он сильно скривил лицо и приподнял брови. Это уже больше смахивало на мимику Джима Керри. Когда Ван Ян увидел свое отражение, то невольно выругался и, приняв прежний вид, покачал головой. «Нет, так тоже не пойдет», — он пожал плечами, беспомощно сказав. «Ладно, актерская игра, это не мое. Все-таки держать камеру в руках у меня получается куда лучше». Рэйчел и Закари не удержались от смеха. Первая подтрунивала. «Конечно, ты же родился режиссером». Ван Ян тоже рассмеялся и все же с неким воодушевлением вымолвил. «Пусть я и никудышный актер, но сейчас я, кажется, кое-что понял». Скрестив руки на груди, он смерил взглядом одетую в пижаму Рэйчел. Он вовсе не любовался ее телом, а анализировал свои промахи. «Рэйчел, сыграй эту сцену по-своему», нахмурившись, попросил Ван Ян. «Хорошо», откликнулась Рэйчел и резко изменилась в лице. Губы растянулись в безумной улыбке, взгляд стал безжизненным, как у слабоумного. «Я понял». Ван Ян, в чьих глазах внезапно промелькнул блеск, щелкнул пальцами. «Мы были слишком сосредоточены на поверхностной игре, а мыслить нужно не так», — Рэйчел прекратила выступать и непонимающе спросила. «Что ты имеешь в виду?» Ван Ян приводил свои мысли в порядок и в то же время объяснял. «В этой сцене Майя, возможно, и должна быть свирепой и безумной, но если смотреть в корень, нам требуется напугать зрителя чем-то жутковатым и необъяснимым. Ведь так?» Ван Ян хлопнул в ладоши и, глядя на Рэйчел, дал новую инструкцию. «Отныне нет свирепства и безумия, суть не в них. Нам нужна необъяснимая жуть. Подумай, как можно сыграть, чтобы добиться такого эффекта?» Что-то начавшее осознавать, Рэйчел кивнула, с серьезным видом ответив. «Хм, я подумаю». В съемочном процессе возникло препятствие. Несмотря на то, что Рэйчел обучалась по театральной специальности в высшем учебном заведении, а Закари с детства выступал на сцене, в настоящее время они еще были незрелыми актерами, им недоставало опыта, из-за чего зачастую не достигался желанный результат. Но еще больше проблем возникало из-за самого Ван Яна. Как-никак он впервые снимал фильм и тоже еще был неопытен и незрел. Хорошо еще, что это было псевдодокументальное цифровое кино, где не ставятся высокие требования к видеосъемке и где не обязательно профессионально подбирать ракурс и план, даже ничего страшного, если трясется камера, потому что главный герой фильма владеет камерой на любительском уровне. Поэтому, что касается видеосъемки, Ван Ян не сталкивался ни с какими затруднениями. Проблема же заключалась в том, что, когда разработанный им постановочный сценарий столкнулся с реальностью, выяснилось, что Ван Ян с самого начала не продумал многих вещей, потому что считал эти вещи чем-то само собой разумеющимся. Теперь же приходилось над ними задумываться. Также существовала еще одна проблема – внезапное вдохновение. Иногда игра Рэйчел наводила Ван Яна на новые мысли, в связи с чем он вносил изменения в постановочный сценарий и переснимал уже отснятые сцены. Это тоже замедляло процесс работы. Вот и сейчас Ван Ян сперва считал само собой разумеющимся, что героиня Майя должна иметь свирепый вид, но уже прошло полдня, а его ничто не устраивало. И вот наконец он вдруг сменил курс на необъяснимую жуть. «Думаю, я начинаю понемногу понимать», после некоторых раздумий сообщила Рэйчел. «Давайте попробуем еще раз». «Окей, тогда по местам». Ван Ян забрал у Закари камеру, занял позицию в дверном проеме и отдал команду. 3, 2, 1, начали. Только голос затих, как он нажал на кнопку записи. Когда Ван Ян сказал «начали», стоявший сзади Закари испуганно выкрикнул: «Дорогая, сейчас же ночь, зачем ты тут стоишь?» Все звуки записывались на микрофон камеры. Это делалось ради достоверности псевдодокументального фильма, а также ради экономии денег. Вслед за криком Закари, стоявшая напротив зеркала Рэйчел, начала свое выступление. Уголок ее рта не спеша приподнялся, на одной щеке показалась ямочка. Лицо приняло вполне милое выражение, но уставившиеся вперед глаза стали закатываться, и постепенно светло-голубые зрачки пропали из виду. «Стоп!» – громко остановил съемку Ван Ян и, насупившись, сказал: «Вроде нормально, а вроде и нет. Мне всегда кажется, что чего-то не хватает, что что-то упущено». Он схватился за голову. «В общем, давайте пока передохнем». Рэйчел и Закари кивнули. Порою, когда встречается какая-то головоломка, нельзя постоянно ломать над ней голову, лучше немного передохнуть и уже с новыми силами приступить к разрешению проблемы. Закари вышел на балкон подышать свежим воздухом. Ван Ян уселся на красный диван с камерой в руках и приступил к внимательному просмотру отснятого видео, размышляя над тем, чего не хватило. «Держи», — набросившая на себя верхнюю одежду Рэйчел достала из холодильника две бутылки кока-колы, передала одну Ван Яну и утешила: «Ян, не перенапрягай себя, не можешь ничего придумать, пока не думай об этом, у нас только третий день съемок, еще больше недели в запасе, разве нет?» Она шутливо промолвила: «Знаешь, я не планировала получить $4000 так быстро». Взглянув на нее, Ван Ян с улыбкой произнес: «Не волнуйся, тебе будет непросто заработать эти деньги, ведь я безжалостный режиссер. Сделай передышку». Режиссер Рэйчел вдруг выхватила из рук Ван Яна камеру, выключила проигрывание видео и положила устройство на столик перед диваном, а затем предложила: «Почему бы мне не рассказать тебе шутку, чтобы снять твое напряжение?» «Ух ты, давай». Ван Ян открыл бутылку и сделал глоток. «Меня вообще очень легко рассмешить, так что не рассказывай ничего слишком смешного, а не то помру со смеху». Рэйчел беззаботно улыбнулась. «Будь спокоен, мой юмор весьма специфичный. ГМ, слушай». Только она хотела начать рассказывать, как неожиданно зазвонил мобильник Ван Яна и разрушил прекрасную атмосферу. Ван Ян поспешил извиниться, достал телефон и, увидев на дисплее, что ему звонит Джессика Альба, с легкой улыбкой ответил на звонок. «Привет, Джессика». Позавчера утром, когда начались съемки первой сцены фильма, Джессика присутствовала, но тогда она задержалась совсем ненадолго и ушла. Вчера она не приходила, сегодня тоже отсутствовала, а сейчас уже было почти 5 часов вечера. «Привет, Ян, как сегодня проходят съемки? Я вам не помешала?» — донесся из динамиков приятный голос Джессики. Ван Ян, взглянув на Рэйчел, со смехом произнес: «Не помешало, мы сейчас как раз отдыхаем, съемки продвигаются понемногу». Джессика веселым тоном сообщила: «Ян, я сейчас приеду к тебе, я сделала пиццу. Вы ведь еще не заказывали никакой еды на дом?» «Вау, пицца! Как кстати, мы пока ничего не заказывали», ответил приятно удивленный Ван Ян. «Тогда подождите немного, мне еще где-то полчаса ехать», сказала Джессика и повесила трубку. Махая мобильником, Ван Ян обратился к Рэйчел: «Это Джессика, она приготовила пиццу, сейчас едет к нам, будет через полчаса». Он облизнул губы, будто сильно проголодался. «Мы поужинаем пиццей». Рэйчел тоже с довольной улыбкой промычала. Глава 14. «Пицца и те лепешки, будет пицца, шикарно». Услышав новость, Закари пришел в восторг и, ловко пританцовывая ногами, напевал: «Пицца, пицца, мне все не спится, где же ты, пицца? Я уже так проголодался, что скоро в обморок упаду». Сидевшие на диване Ван Ян и Рэйчел, всем своим видом показывая, что ничего не могут поделать с этим пареньком, с улыбкой переглянулись между собой. Джессика не заставила их долго ждать. Не прошло и полчаса, как раздался дверной звонок. Занимавшийся в это время анализом недостатков в игре Рэйчел и Закари Ван Ян хлопнул в ладоши и, встав, с улыбкой сказал: «Джессика пришла, время ужинать». Он пошел открыть дверь и действительно увидел стоявшую снаружи Джессику с коробкой пиццы в руках. Сегодня она была одета стильно. Сверху – футболка с неглубоким вырезом, поверх которой черная кожаная куртка. Взору представлялись сексуальные ключицы. Снизу – черные кожаные брюки, которые прекрасно подчеркивали ее горячую фигуру. Вдобавок длинные, немного волнистые каштановые волосы источали аромат шампуня, а на милом личике виднелись слабые румяна. Очевидно, она тщательно занялась своим внешним видом перед визитом. Когда Ван Ян открыл дверь, карие глаза Джессики тут же засияли. Обнажив зубы в улыбке, она вымолвила: «Привет, Ян». «Привет, Джессика», — поздоровался Ван Ян. Он был потрясен сегодняшним нарядом Джессики и будто увидел настоящую Нэнси из «Города грехов», такую сексуальную и такую завораживающую. При этой мысли в голове Ван Яна всплыли отрывки из фильма. Но пока он смотрел эти отрывки, выражение его глаз и лица оставалось равнодушным и спокойным, как водная гладь озера. А такая реакция не могла не разочаровать Джессику. «Здорово, чувак». В это время из-за спины Джессики внезапно выскочил высокий молодой парень в ветровке и джинсах, ее младший брат Джошуа. Вклинившись между Джессикой и Ван Яном, он обнял последнего, но на этот раз не стал упрямо сжимать его, а сразу ослабил хватку и подмигнул, игривым тоном промолвив: «Пришел проведать тебя, ты ведь рад?» Придя в себя, Ван Ян посмотрел на Джошуа и с улыбкой произнес: «Ага, добро пожаловать». Он жестом пригласил брата и сестру внутрь. «Проходите». Во время проигрывания отрывков из «Города грехов» Ван Яну внезапно пришла одна мысль. Раз сейчас возникла загвоздка в съемочном процессе, почему бы по-быстрому не освежить в памяти те культовые психологические ужастики? Возможно, тогда станет понятно, как действовать дальше. Ага, подождав, когда Ван Ян отойдет, Джессика, перед тем как войти в квартиру, неожиданно схватила Джошуа и, уставившись на него, приглушенным голосом сказала: «Джошуа, что ты мне обещал? Ты должен следить за своим языком». Услышав это, Джошуа прикинулся обессиленным, как будто вот-вот свалится с ног, и закатил глаза. «Да я помню, помню. Успокойся, я тебя не опозорю, окей?» Он гадал про себя, уж не напряжена ли так его сестра из-за какой-то там канадской девчонки. Как же ее зовут? «Рэйчел, хех, послушная овечка». Имя Рэйчел означает «овечка». Черт, Джессика распланировала весь день, полдня провозилась с пиццей, еще полдня потратила на макияж и наряд, да ее же околдовали. «Вот и хорошо, что помнишь». Еще раз окинув пристальным взглядом Джошуа, Джессика наконец вошла в квартиру. Но едва оба человека оказались внутри, как недавний разговор будто канул в небытие. Джошуа, с завороженным видом глядя на Рэйчел, обалдело промолвил: «Вау, какая красавица! Ян, она твоя девушка? Ха-ха!» Тотчас рассмеялась Рэйчел. Ван Ян же, улыбнувшись, ответил: «Нет, не моя, она девушка Кевина». В этот момент к шутке подключился Закари, невинно сказав: «А я Кевин». Все захохотали. В результате никакой неловкости не возникло. После взаимных приветствий Джессика зашла на кухню, положила пиццу на маленький обеденный стол и весело выкрикнула: «Время ужина!» Пицца еще горячая, давайте быстрее есть. Она открыла коробку и выпустила наружу густой аромат, после чего добавила: но сперва помойте руки. Ух ты, как вкусно пахнет! Радостно воскликнул Закари и ринулся в туалет мыть руки. Рэйчел и Джошуа тоже ушли следом за ним. При виде аппетитной пиццы на столе уголки рта Джессики растянулись в довольной улыбке. Пицца состояла из жареного мяса, ветчины, кое-каких свежих овощей, а также тщательно отобранного сырного соуса. Стоит попробовать такую еду, и точно невозможно будет остановиться. Джессика была в этом уверена, поскольку вложила душу в свою кулинарную работу. Тихо напевая под нос, она стянула волосы возле ушей, включила воду в кухонной раковине, предназначавшейся для мытья посуды, помыла руки, ополоснула нож и бодро осведомилась: все помыли руки, идемте сюда. Закончив мыть руки, Закари, Рэйчел и Джошуа пришли на кухню. Джессика порезала ножом круглую пиццу крестом, затем два больших куска разрезала еще на четыре маленьких куска, сказав: берите. От запаха пиццы у Закари уже чуть ли слюни не текли изо рта. Он торопливо подошел, взял один кусок и первым попробовал пиццу. Рэйчел тоже взяла один кусок и, поблагодарив, ушла есть на балкон. А Джошуа схватил свою порцию с пренебрежением, явно не испытывая удовольствия видеть сестру в роли домохозяйки. Стоявший возле стола Закари куснул пиццу и едва прожевал ее, как вытаращил глаза и с потрясенным лицом произнес: «О господи, как вкусно!» Он восторгался перед Джессикой: «Божественно! Джессика, у тебя пицца намного вкуснее, чем в Пицца Хут. Боже, как ты это сделала! Немыслимо! Круто! Вау! Ой, правда? Спасибо!» Рассеянно откликнулась Джессика, не отводя глаз от сидевшего на диване Ван Яна. Видя, что он не торопится на ужин, она позвала его: «Ян, иди есть пиццу!» «Сейчас, подожди чуть-чуть!» — отозвался Ван Ян. В данный момент он быстро просматривал в памяти классические фильмы ужасов, а когда до него смутно донесся голос Джессики, он мысленно нажал на паузу, после чего встал и направился на кухню, с улыбкой сказав: «Я уже тут». Когда он пришел, на лице Джессики вновь показалась довольная улыбка. Она взяла большой кусок, занимавший 1/4 всей пиццы, и вручила Ван Яну: «Это тебе». Уже успевший помыть руки Ван Ян взял пиццу, поблагодарив, и куснул ее. Только он начал жевать еду, как глаза внезапно загорелись, откусанный кусок мигом оказался проглочен. Похоже, какие-то слова вертелись у него на языке. Джессика замерла и, совершенно не моргая, с волнением и ожиданием уставилась на него. Ван Ян ликующе вымолвил: «Боже мой, Рэйчел, я придумал отличную идею». Он развернулся и с пиццей в руках быстрым шагом ушел на балкон, где возбужденно заговорил: «Рэйчел, послушай мою новую концепцию». Сердце Джессики сжалось, улыбка на лице тотчас окоченела. Она смотрела в сторону балкона, где Ван Ян воодушевленно обсуждал что-то с Рэйчел. Два пальца на ее руке туго переплелись друг с другом. Вкуснятина. Находившийся рядом Закари по-прежнему ел и рассыпался в похвалах. В мгновение ока им был поглощен большой кусок пиццы. Посмотрев на Джессику, он смущенно спросил: «Это, Джессика, можно мне съесть еще кусок?» «Ага, можно», — с натяжкой улыбнулась Джессика. «Не стесняйся, если нравится, бери». Договорив, она взяла кусок, составлявший 1/8 пиццы, с безжизненным видом уселась на диван и приступила к расправе над своей стряпней. «Взгляни туда», — ехидно молвил Джошуа, сидя на диване и с некоторым злорадством наблюдая за балконом. «Смотри, как они увлеченно болтают. Один — режиссер, другая — актриса в главной роли. Ну разве не идеальная пара?» От его слов Джессике стало еще противнее на душе. Она толкнула его и, стиснув зубы, произнесла: «Заткнись, Джошуа. Продолжишь в том же духе, и я точно вышвырну тебя». «Окей, затыкаюсь», — Джошуа пожал плечами, но по-прежнему пристально следил за балконом. На балконе Ван Ян возбужденно рассказывал Рэйчел свою новую мысль: «Я думаю, что проблема не в актерской игре, а в самой сцене». Что это значит?» — заинтересовалась Рэйчел. Ван Ян откусил пиццу. Все его мысли были поглощены фильмом, и вкус еды для него совершенно не ощущался. Эта сцена недостаточно страшная и в ней недостаточно необъяснимой жути, потому что она слишком банальная и простая. Дело вовсе не в том, что ты как-то плохо сыграла. Представь, что одна Майя, которая в отражении зеркала, жутко улыбается, а другая Майя, которая стоит перед зеркалом, имеет при этом сонное, рассеянное лицо лунатика. Рэйчел, слушая, непрерывно кивала головой и нахваливала. «Звучит неплохо, при такой задумке конфликт ярче выражен». В это время Джошуа встал с дивана и включил телевизор, после чего вдруг крикнул: «Эй, Ян, Рэйчел, идемте смотреть телевизор. Бросьте уже болтать о работе за ужином. Давайте телевизор посмотрим». Прекратив кричать, он покосился на Джессику с таким лицом, будто спрашивал: «Ты довольна?» Джессика отвернула голову, но ругать его не стала. «Ладно, сейчас придем», — откликнулся Ван Ян и, с улыбкой переглянувшись с Рэйчел, сказал: «Джошуа прав, во время ужина не стоит говорить о работе». Оба человека уселись на диван. Джессика и Рэйчел сидели по центру, Джошуа — слева от Джессики, а Ван Ян — с краю справа. Последний поедал пиццу за просмотром новостей. Поскольку голова уже не была забита посторонними мыслями, ему, похоже, наконец удалось прочувствовать вкус пиццы. Он показал Джессике большой палец, похвалив: «Вау, Джессика, отличная пицца». Все это время тайком следившая за Ван Яном Джессика мигом приободрилась и расплылась в счастливой улыбке. «Правда, правда, неужто купила в Пицца Хут?» — усмехнулся Ван Ян и откусил еще. Джессика закатила глаза, притворившись рассерженной. «Да, ты меня раскусил». Внешне она выглядела сердитой, но на деле же ее сердце наполнилось сладостным чувством. Ван Ян с улыбкой произнес: «Да ладно, я же шучу. Правда, очень вкусно, как ты приготовила такую пиццу». Джессика заулыбалась и воодушевленно сообщила: «Ой, в двух словах и не расскажешь. Я как-то заказала несколько кулинарных журналов, в одном из которых и нашла рецепт данной пиццы. Поначалу у меня ничего не получалось, но в конечном счете я все-таки научилась делать пиццу». Она говорила таким беззаботным тоном, словно речь шла о чем-то незначительном, но ее ожидающий взгляд явно намекал на то, что ей хочется получить похвалу. «Нравится?» – спросила Джессика. «Конечно, нравится», – кивнул Ван Ян и добавил: «Джессика, не думал, что ты такая кулинарная мастерица». Милое лицо Джессики теперь было залито довольной улыбкой, от прежней подавленности не осталось и следа. Услышав комплимент Ван Яна, она отмахнулась: «Да я обычный любитель, мне просто нравится готовить, умею делать пиццу, бифштекс, спагетти и еще кое-какие блюда китайской кухни». Она развела руками и, как бы смеясь над собой, скромно промолвила: «Вообще я постоянно где-нибудь портачу, то приправы напутаю, то насыплю слишком много, но в целом я не сдаюсь и продолжаю совершенствоваться». Сидевший сбоку Джошуа окинул Джессику пренебрежительным взглядом, получила несколько комплиментов, и уже на седьмом небе от счастья. «Ох, бедная девочка». Рэйчел молча ела пиццу, глядя, как болтают и шутят Ван Ян и Джессика. На самом деле она могла бы вставить свое слово, как обычно и делала, но сейчас ей не хотелось и у нее не было никакого интереса так поступать. Сердце будто говорило ей, что это разговор двоих людей, а не ее. Джессика опять с улыбкой произнесла: «Ян, знаешь что, все-таки это ты повлиял на мою любовь к готовке». Она с ностальгией рассказывала: «Я хорошо помню, что у меня тогда был день рождения, ты принес в школу коробку лепешек, сказал, что сам приготовил, и подарил их мне в качестве подарка». Джессика вздыхала от избытка чувств. «Ах, помню, какие вкусные были те лепешки. Я съела 3 или 4 штуки. Тогда я подумала, что обязательно обучусь готовке, чтобы потом на твой день рождения что-нибудь состряпать и подарить тебе». Она с некоторой грустью сказала: «Только вскоре я переехала, так и не дождавшись твоего дня рождения. Но все же я полюбила готовку». Она рассмеялась и спросила: «Кстати, как готовить те лепешки, и как они называются? Я скучаю по тому вкусу». В прошлом Джессика всегда стремилась избегать этих воспоминаний, включая воспоминания о тех лепешках, потому что после переезда в Лос-Анджелес она не получала писем от Ван Яна и горевала, считая, что тот отверг ее чувственные признания. Естественно, ей не хотелось думать о прошлом, но теперь воспоминания нахлынули на нее, воодушевили ее и зажгли в ней желание приготовить те лепешки. Ван Ян вымолвил, не зная, что сказать. Он уже давным-давно позабыл об этом случае, а после слов Джессики начал кое-что смутно припоминать. В действительности те лепешки приготовил не он. В тот день, перед приходом в школу, он неожиданно вспомнил, что сегодня день рождения Джессики, но при этом заранее не планировал никакого подарка. Тем не менее, учитывая во внимание их дружбу, он набрал дома немного лепешек и отправился в школу, а затем похвастался перед Джессикой, что сам приготовил те лепешки. Лепешки назывались лепешки жены. Их подарила соседская пара молодоженов, которые жили по соседству с домом Ван Яна. Да так, обычные лепешки, со смехом уклончиво ответил Ван Ян и попытался сменить тему. Лучше как-нибудь приготовлю для тебя другие более вкусные китайские блюда. Знаешь, я как-никак вырос в ресторане, но, признаюсь, уже давно не занимался готовкой. В глазах Джессики промелькнул блеск. Ты готовишь? Интересно было бы посмотреть. Вкусная пицца. Ван Ян боялся, что Джессика вынудит его заняться кулинарией. Пусть даже он и неплохо готовил, но никогда не любил хлопотать на кухне. Он поспешил опять уклониться от разговора на данную тему, поэтому запихнул оставшийся кусок пиццы в рот, с улыбкой сказав: «Есть еще, хочу еще кусочек». «Хорошо, я принесу тебе». Джессика радостно направилась на кухню. Ее внимание действительно переключилось с лепешек на пиццу. Ван Ян тут же облегченно вздохнул про себя, но сидевший на левом краю дивана Джошуа с недоброй улыбкой посмотрел на него и с издевкой вымолвил: «Чувак, я знаю тебя, я слежу за тобой». Ван Ян нахмурился, у него появилось плохое предчувствие. «Эй, что с пиццей?» Неожиданно из кухни донесся изумленный крик Джессики. Все сбежались на ее голос и увидели, что коробка на обеденном столе уже опустела, там не осталось ни единого кусочка пиццы. Джошуа, скрестив руки на груди, поглумился: «Наверное, местные крысы все стащили. Помнится мне, здесь много крыс». В этот момент ранее куда-то запропастившийся Закари с неловким видом почесал затылок и тихо произнес: «Ой, извините, я съел 3 куска. Пицца была разрезана на 7 кусков. Кусок Ван Яна занимал 1/4 пиццы, а остальные 6 кусков занимали 1/8 часть. Джессика, Джошуа и Рэйчел успели съесть по 1 куску, а Закари в одиночку слопал 3 куска. Я не смог сдержаться», раскачиваясь с пятки на носок, оправдывался Закари, еще сильнее смутившись от того, как все оторопело уставились на него. «Я слишком сильно проголодался, а эта пицца такая вкусная, вот я случайно и съел 3 куска. Разве можно так, ведь эта пицца предназначалась для Яна». Джессика сердито насупилась и желала что-то сказать, но промолчала. А ей так хотелось снова увидеть, как Ян с наслаждением ест ее пиццу. Ван Ян улыбнулся ей, покачав головой, сказал: «Ничего страшного, я уже сытый». Затем он взглянул на Закари, заявив: «Закари, раз ты больше всех съел, то на тебе наведение порядка». «Ладно, ладно». Подняв руки вверх, согласился Закари и немедленно начал убирать со стола коробку от пиццы и нож. Ван Ян и остальные вернулись в гостиную, но еще не успели сесть на диван, как Джошуа вдруг выкрикнул: «Эй, Ян, так как все-таки называются те лепешки?» Услышав его крик, Джессика моментально вспомнила прошлый разговор и, с надеждой посмотрев на Ван Яна, спросила: «Ага, Ян, скажи название, я хочу научиться делать лепешки». Даже Рэйчел окинула Ван Яна подозрительным взглядом, поскольку видела, что тот пытался уклониться от этой темы. «Чувак, что такое?» С наигранным удивлением приставал Джошуа, заметив, что Ван Ян медлит с ответом. «Кажется, ты уже и позабыл о том случае». Договорив, он с довольной ухмылкой взглянул на остолбеневшую Джессику. «Ну все, так больше нельзя». Ван Ян спокойно ответил: «Ничего я не забыл, просто название у тех лепешек довольно своеобразное». Он сделал паузу и сказал: «Они называются лепешки жены». Глава 15. Джошуа облажался лепешки жены. Джошуа, Джессика и Рэйчел застыли. Ван Ян невинно кивнул. Они, не сговариваясь, одновременно хмыкнули. Джессика со странным выражением лица неестественно поглаживала свои роскошные волосы. Рэйчел загадочно улыбалась. А главный виновник сложившейся ситуации Джошуа сперва нахмурился, а потом захохотал, вымолвив: «Чувак, ты ведь шутишь? Лепешки жены? Ха-ха, ты по-любому только что выдумал это название. И приспичило же этому мальцу задать вопрос». Подумал про себя Ван Ян, но затем понял, что ничего неловкого нет. «Это же всего-навсего название лепешек», улыбаясь, он спокойно произнес: «Нет, это не шутка. Те лепешки так и называются, лепешки жены. Что веселого в названии?» Убиравшийся в это время на кухне Закари, посмотрев в сторону людей, с любопытством громко спросил: «Значит, существуют лепешки жены? Забавно. А что означает это название? Почему лепешки так называются?» Ван Ян пожал плечами и покачал головой. «Не знаю, должно быть, есть какая-то легенда, но я не в курсе». Затем он рассказал то, что сам знал о лепешках жены. Эти лепешки относятся к специальной праздничной еде наподобие конфеты шоколада, которые новобрачные дарят своим друзьям и родным. Заметив, как Джессика неестественно озирается по сторонам, Ван Ян задумался, не слишком ли много он сказал. «Получается, эти лепешки дарит жене», — донесся с кухни недоуменный голос Закари. Внезапно его осенило, и он со смехом спросил: «Хаэм, а есть лепешки мужа?» «Лепешки, которые дарит жене». Сердце Джошуа вздрогнуло. Теперь настала его очередь на плохое предчувствие. Повернув голову, он посмотрел на Джессику и лишь увидел, как та уставилась в потолок с как бы безразличным видом, но росший с ней с самого детства Джошуа все-таки остро подметил, что уголок рта его сестры слегка приподнят, она определенно старалась скрыть бурный восторг. На самом деле Джессика сейчас не просто испытывала восторг, ее сердце дико колотилось, а в голове безудержно носились беспорядочные мысли. Лепешки жены, почему Ян решил подарить их ей на день рождения, есть ли в этом какой-то тайный смысл? В данный момент те воспоминания, которых она прежде специально избегала, но которые никогда не могла забыть, нахлынули на нее мощным потоком. Тогда стоял апрель, наступил ее день рождения. Она, как и сегодня, перед тем, как прийти на занятия, надела красивый новый наряд, белоснежное платье, еще попросила маму помочь ей прихорошиться, затем, преисполненная ожиданий, явилась в школу. Прежде она упоминала при Ван Яне о своем дне рождения, поэтому хотела получить подарок. В классе только один Ван Ян знал, что у нее праздник. Несмотря на новую одежду, никто не обратил на нее внимания. Она заняла свое место и стала робко ждать Ван Яна. А затем он наконец появился. Джессике внезапно отчетливо вспомнился тот день, даже мимика и настроение Ван Яна детально всплыли в ее голове. Он приподнял пакет в руке и со смехом помахал им перед ней, внутри что-то забринчало. После этого достал картонную коробку, открыл ее и показал множество лепешек, с улыбкой заявив: «Джессика, это мой тебе подарок. Я сам сделал эти лепешки для тебя, своими руками». «Ну как, рада?» Она действительно была рада, ведь ей впервые кто-то из одноклассников подарил подарок, который при этом еще и был сделан своими руками. Счастливая и взбудораженная, она кивнула и сказала: «Спасибо». Далее Ван Ян предложил ей попробовать одну штуку, поэтому она взяла лепешку и немного откусила. Еда оказалась сладкой и мягкой. Джессика заулыбалась: «Очень вкусно». Ван Ян, упершись локтем в стол, подложил ладонь под подбородок и, с веселым выражением лица глядя на Джессику, гордо промолвил: «Конечно, вкусно, это же я приготовил. Раз нравится, ешь побольше, я все-таки впервые для кого-то сделал подарок своими руками». С этими словами он взял лепешку и сам попробовал, а затем со смехом добавил: «Эти лепешки называются лепешки жены, но раз их сделал я, то я же могу и поменять название. Они называются лепешки Джессики». «Лепешки жены?» – тихо спросила Джессика, залившись стыдливым румянцем. В то время она еще страдала от неуверенности в себе. Затем Ван Ян с серьезным лицом произнес: «Да, настоящее название – лепешки жены, по идее, их нужно дарить своей жене. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, согласна?» Джессика, выпучив глаза, ошеломленно смотрела на него, не в силах что-либо вымолвить. Ван Ян захихикал: «Видела бы ты себя со стороны, Джессика, прямо как статуя. Ладно, это не признание в любви, просто шутка, ха-ха». «Ау», — с облегчением, но в то же время с некоторым разочарованием вздохнула Джессика. «Что такое? Хочешь стать моей женой?» Уловив ее разочарование, Ван Ян развел руками: «Брось, мы еще слишком маленькие, нам нельзя встречаться. В новом кинотеатре Парадиза Тота и Елена были старше нас, а родные все равно запрещали им встречаться, так что ничего не получится. Зато мы с тобой друзья, так ведь?» Он рассмеялся. «Если хочешь стать моей девушкой, подожди, когда мы вырастем, я стану режиссером, ты актрисой, тогда точно никто не запретит нам встречаться». Джессика смущенно покачала головой: «Я не хочу». «Ну и ладно», — сказал Ван Ян и вдруг зашептал: «Кстати, ты сделала домашнее задание по географии, где нужно было всю неделю наблюдать за погодой». Заметив, что Джессика нахмурилась и замешкалась, он поспешил оправдаться: «ТСС, никому не говори, а то меня накажут». «Джессика, я знаю, так делать нельзя, но это же всего лишь наблюдение за погодой, ПФФ, просто указываешь, ясный день или дождливый, и записываешь температуру». «Да ладно, я же всю неделю готовил лепешки для тебя, когда бы я успел выполнить задание, дай переписать, пожалуйста. В итоге растроганная Джессика хоть и с опаской, но передала Ван Яну тетрадь для домашней работы по географии. Впоследствии она навсегда запомнила предложение Ван Яна по поводу того, что может быть, когда они вырастут. Перед отъездом в Лос-Анджелес она оставила ему прощальное письмо, где выразила свои чувства и написала, что они оба должны стараться, чтобы стать режиссером и актрисой, а когда они вырастут, то снова встретиться в Лос-Анджелесе. Она не знала, помнил ли Ван Ян до сих пор некогда произнесенные им слова, а может, он тогда лишь пошутил, но те лепешки жены и впрямь были очень вкусные. События прошлого быстро промелькнули в голове Джессики. Она постаралась звучать спокойно. «Ух ты, лепешки жены, интересное название. ГМ, я постараюсь научиться». Джошуа осознал, что на этот раз облажался. Он торопливо кашлянул и нарушил эту чудаковатую атмосферу. «А, так вот, значит, что за название? Ясно, ясно, давайте смотреть телевизор». Подойдя к дивану, он взял пульт и, будто помешанный, зажал кнопку повышения громкости. Телевизор тотчас громко зашумел, его было слышно во всей квартире. В это время ведущий новостей на телеканале АПЦ неожиданно принял мрачный вид и строгим голосом заговорил. «Уважаемые зрители, только что поступила печальная новость. В Спрингфилде, штат Орегон, сегодня произошла стрельба в школе. 17-летний ученик спрингфилдской старшей школы Кип Кинтл устроил в классе стрельбу из полуавтоматической винтовки. В настоящее время двое учеников скончались, 22 человека ранены. Несмотря на то, что Кип Кинтл уже арестован, однако во время переговоров полиции с ним, его родные и родители в состоянии аффекта ворвались в класс и, к несчастью, были им застрелены. Господи, как же так, услышав новость, Ван Ян, Джессика, Джошуа, Рэйчел и Закари испытали шок. Они немедленно собрались перед телевизором и с тяжелым сердцем продолжили смотреть новости. На экране как раз демонстрировалось изображение старшей школы Спрингфилда. Ведущий вещал, по имеющимся сведениям, Кип Кинтл вчера был исключен из школы за незаконное ношение оружия. Это уже третий случай стрельбы в школах за текущий год. В прошлом месяце, 24 марта, произошел первый случай, когда два ученика младшей школы в штате Арканзас из-за того, что были исключены из учебного заведения, открыли огонь из винтовок по ученикам и учителям. В результате погибли один учитель и четыре ученицы, 10 человек получили ранения. Второй случай произошел в этом месяце 19 числа. Отличник старшей школы в штате Теннесси Джек Дэвидсон застрелил одноклассника на школьной парковке. Столь высокая частота случаев стрельбы в школах наводит на вопрос, достаточно ли мы заботимся об учениках. Учебное заведение должно служить землей обетованной, а не местом стрельбищ. Кроме того, психологи напоминают, что во избежание дальнейшего эффекта подражания необходимо, чтобы школы и их директора в ближайшее время установили строгий контроль за детьми и проявили к ним достаточную заботу. В комнате воцарилась напряженная обстановка, прежнее веселье пропало, каждый имел хмурый вид, Джессика и Рэйчел без остановки тревожно твердили: «Боже, Господи!» Неожиданно Джошуа повернулся к Ван Яну и с подозрением сказал: «Чувак, ты ведь не возьмешься за пушку и не побежишь отстреливать всех в Южно-Калифорнийском университете? Как по мне, ты опасная личность». Услышав это, Ван Ян остолбенел, а Джессика пришла в безудержную ярость и заорала: «Джошуа, заткнись». Она взяла с дивана подушку и ударила сидевшего рядом Джошуа. Ван Ян поспешил оттянуть и остановить ее. «Все нормально, Джессика, я в порядке». Он посмотрел на Джошуа, насупившись. «Но, Джошуа, с такими вещами не шутит. Думаю, ты понимаешь, что это серьезное дело, где шутки неуместны». Рэйчел сердито уставилась на Джошуа, сказав: «Ты оскорбил не только Яна, но еще и тех невинно убитых». Закари тоже покачал головой: «Нехорошо так говорить. Джошуа, немедленно извинись перед Яном, сейчас же». Глаза Джессики пылали огнем. Стрельба в школах, исключение Ван Яна, серьезные вещи. Как над этим можно смеяться? Она не только чувствовала себя опозоренной, но еще испытывала гнев. «Окей, признаю свою ошибку, приношу извинения», — скривив рот, неохотно говорил Джошуа. «Извини, я вовсе не специально. Просто беспокоюсь, что ты вспыльчивый, а это проявление моей заботы». Джессика стиснула зубы. «И поэтому ты так себя ведешь, если заботишься, как у тебя язык повернулся сказать такое?» Она так разволновалась, что лично извинилась перед Ван Яном. «Ян, Прости, Джошуа еще дитё малое, у которого не закончился бунтарский период. Он даже сам не понимает, что говорит. Не бери в голову. Ван Ян надарил ее утешительной улыбкой. Не буду. Я знаю, что Джошуа сказал это не со зла. Главное, что он извинился. Взяв пульт, он выключил телевизор, встал и, хлопнув в ладоши, с улыбкой произнес. Давайте забудем об этих скорбных событиях, лучше я вам покажу кое-что интересное. С этими словами он направился в спальню. Рэйчел и Закари тоже встали и последовали за ним. Джессика, окинув Джошуа пристальным взглядом, приглушенным голосом сказала. Это тебе с рук не сойдет, дома разберусь с тобой. Договорив, она тоже ушла к остальным. В спальне Ван Ян включил компьютер и воспроизвел отрывки фильма, снятые за последние дни. У него было такое довольное лицо, словно он наблюдал за своим ребенком. Обернувшись назад, он обратился ко всем. Это то, что мы сняли за последние пару дней, а сегодняшний материал еще пока не загружен. Вау! Джессика, как одержимая, не моргая пялилась в монитор. Хотя отрывки были разрозненными и не склеенными друг с другом и не до конца было понятно, что по сюжету происходит, она с радостью и надеждой смотрела видео и бормотала. Отлично снято. В это время на экране появилась главная героиня Майя, а затем возник и главный герой Кевин. Закари сразу воскликнул. Ха-ха, а вот и я, вот и я. Хаем, а я недурно выгляжу на экране. Рэйчел со слабой улыбкой кивнула, сказав. Ага, я тоже ничего. Джессика взглянула на Рэйчел. В глазах промелькнула белая зависть. Черт, и почему сейчас на экране не она? Муть какая-то, да и голова кружится от такой тряски, пренебрежительно пробубнил стоявший позади всех Джошуа, недолго посмотрев на монитор. Но никто не обращал на него внимания, даже Джессике неохота было ругать его, так как она была полностью поглощена тем, что происходит на экране. Джошуа поковырялся в ушах и со скучающим видом ушел прочь. Что такого необычного в фильме, снятом на обычную цифровую камеру? Любой дурак может снять такое. Выйдя из спальни, Джошуа вдруг заметил камеру, лежавшую на столике перед диваном. Взгляд тут же загорелся. Он взял камеру и встал в дверном проеме спальни, выкрикнув. «Эй, ребята, смотрите сюда!» Направляя в разные стороны камеру, он со смехом произнес. «Смотрите, я тоже режиссер!» Все обернулись и, окинув его мимолетным взглядом, раздраженно покачали головами, затем снова переключились на экран. Ван Ян, щелкая мышкой по видеороликам, со смехом промолвил. «Джошуа, можешь сейчас поснимать нас. Возможно, потом это будут бэкстейдж-кадры». Не желавшая пропускать ни одной секунды уже от снятого материала, Джессика все же обернулась и, посмотрев на Джошуа, строго проговорила. «Аккуратнее, не хулигани и не сотри то, что Ян сегодня снял. Я тебя умоляю, я же не дебил». Беззаботно отозвался Джошуа и начал ходить с камерой, принимая различные позы и крича. «Глядите, разве я не красавчик?» Но все игнорировали его. В конечном счете ему надоело забавляться, и он вышел из спальни. Не прошло много времени, как в тот момент, когда Ван Ян собрался воспроизвести следующий ролик, неожиданно снаружи раздался изумленный выкрик, после чего послышался глухой стук, как будто Джошуа упал на пол. Что случилось? Ван Ян, Джессика и остальные нахмурились и поспешили на выход. Взору предстал Джошуа, который действительно распластался на полу и, изнывая от боли, прикрывал ушибленный лоб. А цифровая камера, которая должна была находиться у него в руках, тоже валялась на полу в метре от него. Глава 16. Доверие. В чем дело? Ван Ян, Рэйчел и остальные замерли, глядя на распластавшегося на полу Джошуа. Господи, камера! Неожиданно потрясенно воскликнула Рэйчел. Все посмотрели в направлении ее взгляда и обнаружили валявшуюся на полу цифровую камеру. Сердце Ван Яна сжалось, он торопливо подобрал устройство и с мрачным видом приступил к его осмотру. Заметив, как помрачнел Ван Ян, Джессика напряглась и с ноткой надежды спросила. «Джошуа, ты ведь не выронил камеру?» «Извините, камера выпала из рук», — с сожалением говорил Джошуа, встав и поглаживая лоб под взволнованными взглядами всех присутствующих. «Я не нарочно. Я тут бродил, пока внезапно не выскочила крыса и не сбила меня с ног. Боже, чтоб эта крыса провалилась! Крыса, здесь еще и крысы водятся!» — с недоумением молвил Закари. «Почему я никого не видел?» Джессика, с подозрением глядя на Джошуа, произнесла. «Крыса, боже, это же какая крыса способна свалить с ног такую дылду, как ты?» Она резко повысила голос, сердито заявив. «Джошуа, если решил врать, тогда придумай что-нибудь получше». Рэйчел, окинув Закари раздраженным взглядом, утешила Джессику. «Еще не факт, что камера разбилась, пусть Ян сперва посмотрит, но...» Джессика по-прежнему таращилась на Джошуа. «Черт, тише!» – прорычал Ван Ян и, виновато добавив, «прости», продолжил осматривать камеру. Джессика тут же застыла, обалдела, взирая на Ван Яна. Ей будто полоснули ножом по сердцу. Неужели Ян только что выругался на нее? Следует ли ей рассердиться? Кусая губы, она отвернула голову и постаралась подавить свои переживания и вести себя, как ни в чем не бывало. Ван Ян держал в руках Sony DCR-TRV900, трехматричную видеокамеру высокого разрешения, которую Sony выпустила в этом году. Данная модель, можно сказать, в настоящее время являлась лучшей домашней цифровой камерой на рынке. Конечно, и цена была очень высокая. Если разобьется объектив или дисплей, то не то что не вернут $1000, оставленных в качестве залога, но, возможно, даже потребуют дополнительную денежную компенсацию. Тем не менее, что хоть немного успокаивало Ван Яна, так это то, что корпус, объектив и дисплей камеры не повредились. Он нажал на кнопку питания, камера не включилась. Затем он вытащил аккумулятор, вставил обратно и опять нажал на кнопку питания, никакой реакции от устройства. Ван Ян невольно затряс камерой. «Тебе нельзя ломаться. Если сломаешься, где мне взять деньги на прокат новой камеры?» Он раздраженно вымолвил. «Черт, ну давай же, Ян, хватит». Рэйчел подошла, взяла его за руку и, ласково улыбнувшись ему, успокоила. «У любой проблемы всегда есть решение, не так ли?» Ван Ян выдохнул, заставив себя успокоиться, и кивнул. «Ага, ты права». Наблюдая, как Рэйчел утешающе похлопывает Ван Яна по плечу, Джессика тоже захотела сказать пару утешительных слов. Губы несколько раз дрогнули, но какая-то сила внутри нее мешала ей заговорить. Ван Ян еще немного повозился с камерой, однако она так и не заработала. Он с натянутой улыбкой покачал головой. «Камера не включается. Вероятно, какая-то поломка внутри. Надо будет отнести ее владельцу магазина видеоаппаратуры». Далее он извлек из камеры минет в кассету, сделал проверку и с облегчением произнес. «Хорошая новость. С кассетой нет никаких проблем. Отснятый сегодня материал сохранился». Несмотря на то, что он старался быть оптимистом и позитивно мыслить, ведь не исключено, что с камерой ничего серьезного не случилось и ее можно быстро починить, однако он не являлся специалистом по цифровым камерам и понимал, что последствия могут быть серьезные, поэтому внешне притворялся спокойным, но на деле испытывал тревогу. Хлопнув в ладоши, Ван Ян обратился к Рэйчел и Закари. «Ладно, ребята, сегодня съемки пораньше завершим. Я немедленно отнесу камеру в магазин на диагностику. Как получу результаты, свяжусь с вами». Договорив, он направился обратно в спальню выключить компьютер. Рэйчел и Закари кивнули и стали собирать свои вещи. Первым ушел Закари, а Рэйчел еще требовалось переодеться в ванной, сменить пижаму на повседневную одежду. В гостиной остались только Джессика и Джошуа. «Джошуа, ты доволен?» Уставившись на Джошуа и не в силах больше сдерживать свои эмоции, злобно скрежетала зубами Джессика. «Как вернемся домой, я устрою тебе хорошую взбучку. А сейчас живо убирайся». Джошуа обиженно развел руками, объясняя. «Поверь мне, это правда была крыса, огромная крыса. О нее я и споткнулся». Джессика закатила глаза и, не имея никакого желания припираться с Джошуа, недовольно уселась на диван. «Ох, и за что ей такой ужасный брат? Ладно, ладно, я ухожу». Джошуа знал, что сейчас Джессика не будет выслушивать никакие его оправдания, поэтому, чтобы лишний раз не сердить ее, развернулся и ушел. Едва он удалился, как следом растворился гнев Джессики. Посмотрев в сторону спальни, она тяжело вздохнула. В это время из ванной вышла переодевшаяся Рэйчел, зашла в спальню и, похлопав Ван Яна по плечу, посмотрела на экран, где проигрывались кадры с ее участием. Она с улыбкой сказала: «Мне нравится эта сцена, снята со вкусом». Затем она вновь утешила: «Ничего страшного, Ян, если возникнет какая трудность, я займу тебе свой гонорар». «Спасибо, Рэйчел», произнес растроганный Ван Ян. «Но я не люблю задерживать чужие гонорары. Тогда я возвращаюсь к себе в отель, буду ждать от тебя хороших вестей. Пока». Рэйчел вновь похлопала Ван Яна по плечу и вышла из спальни, а заметив Джессику на диване, сказала: «Джессика, пойдем вместе». Джессика, глядя на нее, улыбнулась. «Э, «Ты иди, мне еще кое о чем нужно поговорить с Яном». Рэйчел кивнула и покинула квартиру. В спальне Ван Ян продолжал пялиться в экран. Во всей квартире наступила тишина. Пока он смотрел на плоды своих съемок, настроение постепенно улучшилось. На свете ведь существует не одна камера, какое-нибудь решение обязательно удастся найти. Спустя некоторое время Ван Ян выключил компьютер, надел ветровку и, схватив поломанную камеру, приготовился двинуться в магазин видеоаппаратуры. Но, оказавшись в гостиной, заметил Джессику, одиноко сидевшую на диване и погруженную в свои мысли. Ван Ян замер. Джессика, ты еще не ушла? Ой, Джессика тотчас вздрогнула, подскочила с дивана и, глядя на Ван Яна, спокойным тоном сказала: «Ага, еще тут, я хотела спросить, мне съездить с тобой, я приехала на машине». «Хорошо», согласился Ван Ян. «В США обычно человек может сдать на водительские права после 16 лет, и у Джессики, и у Ван Яна имелись права». Прибыв на стоянку, Джессика открыла серебристый Ford Focus и, бросив Ван Яну ключ, заняла пассажирское место. Ван Ян сел за руль, воткнул ключ в замок зажигания и надавил на педаль газа. Автомобиль выехал с парковки и покинул жилый район. Ван Ян молчал, а Джессика время от времени поглядывала на него и в конце не выдержала, спросив: «Ян, ты сердишься?» «Что? Нет, я просто размышляю о съемках». С улыбкой покачал головой Ван Ян и продолжил рулить. «Джессика, поначалу я немного злился, но сейчас уже в порядке. Это всего лишь несчастный случай, никто в этом не виноват, и я никого не виню». Пусть даже Джошуа и уронил камеру, Ван Ян сомневался, что этот малец специально так поступил. Джошуа был слегка инфантильным, но проявлял дерзость максимум на словах, а на деле же знал меру. Например, в день аренды мебели он хоть и жаловался без умолку, но тем не менее помог Ван Яну все перевести и нисколько не отлынивал от работы. «Спасибо тебе», — кивнула Джессика и извинилась. «Но я все-таки должна попросить у тебя прощения. Видимо, я совершила ошибку, приведя с собой Джошуа. Он всегда был к тебе враждебен, и я не уверена, несчастный ли это случай». Остановившись на красный свет на перекрестке, Ван Ян взглянул на Джессику и всерьез сказал: «Нет, Джессика, Джошуа не такой плохой человек, я доверяю ему. Я знаю, как больно, когда тебя несправедливо обвиняют и подозревают в чем-то, поэтому я решил довериться ему. А враждебен он ко мне только потому, что решил поверить Южно-Калифорнийскому университету, вот и все. И это вполне нормально, мы ведь раньше не были знакомы друг с другом». Джессика недоумевала. «Ему известно, что тебя исключили. Откуда он узнал? Во время ремонта у меня в квартире он случайно наткнулся на извещение об отчислении», — с улыбкой говорил Ван Ян, словно рассказывал какую-то забавную историю. «Потом он посчитал, что я подлый расист и что даже курю травку. В общем, великий злодей, которого и свет не видывал. Он боится, что я обману и наврежу тебе. Так вот почему он к тебе так враждебен». Выяснив причину, Джессика беспомощно закатила глаза. «Этот гаденыш Джошуа хоть что-нибудь знает о нашем с Яном детстве». Она невольно пожаловалась. «Он ничего не понимает, но думает, что все знает. Обвиняет порядочного человека. Какой же самоуверенный ребенок». Ван Ян беззаботно рассмеялся. «Ничего, я не принимаю близко к сердцу. Давай лучше послушаем музыку». С этими словами он включил радио. В салоне раздалась песня, что играла на радиостанции. Это было легкое кантри. Оба человека спокойно слушали музыку. Так, Ван Ян и Джессика под музыку добрались до места назначения, специализированного магазина фото и видеоаппаратуры «Запечатленная красота». Магазин располагался в центральном районе города, неподалеку от Южно-Калифорнийского университета. Здесь продавались и сдавались на прокат различные фотоаппараты и видеокамеры, включая последние модели. В прошлом Ван Ян с товарищами по учебе приходил сюда, чтобы взять в аренду необходимую аппаратуру. Владельцем магазина был белый толстяк средних лет по имени Фрэнк Шарп, носивший густую бороду. Ван Ян был с ним знаком, но они не состояли в приятельских отношениях. В данный момент этот тучный владелец магазина с хмурым видом стоял за прилавком и крутил в руках камеру, которую арендовал Ван Ян, без конца ругаясь: «Твою мать, Ян, когда я отдавал тебе эту камеру на прокат, то предупредил, что ее ни в коем случае нельзя ломать. TRV-900, новейшая модель Sony и очень дорогая. Как ты умудрился уронить ее на пол? Черт, если сломался объектив, то твоей заложенной $1000 не хватит на починку». Джессика и Ван Ян стояли перед прилавком, выслушивая Фрэнка Шерпа. Первая, насупившись, недовольно вымолвила: «Сэр, можете сказать что-нибудь по существу?» Шарп, окинув ее взглядом, пробурчал: «Девочка, камера не твоя, и не тебе тревожиться. Если камера сломалась, это мне придется заплатить». Ван Ян, потеряв всякое терпение, мрачно произнес: «Фрэнк, что толку от твоих жалоб?» Он указал на камеру, сказав: «Я посмотрел, корпус, объектив и дисплей в порядке. Проблема, должно быть, кроется внутри. ГМ». Шарп еще немного повозился с камерой, вытащил аккумулятор и вставил обратно, нажал на кнопку питания, но ничего не произошло. Отложив камеру, он посмотрел на Ван Яна и Джессику и развел руками. «Наверное, сломалось место, которое примыкает к аккумулятору, или сломалась какая-то деталь, черт его знает. Мне надо отослать камеру на ремонт к производителю. Придется подождать некоторое время».